электричество, магнетизм, учение о тепле, свете и звуке. Все это вам придется изучить в дополнение к тому, что вы узнали от своего наставника. Я посмотрел на него в ужасе. Название этих двух предметов, электричество и магнетизм, совершенно ничего не говорили мне. Поэтому я не имел ни малейшего представления о том, что он имеет в виду, когда упоминает о них. А вот в отношении тепла, света и звука. Что ж, думал я, о них знает каждый дурак. Тепло используют, когда разогревают чай, с помощью света видят, а звук дает нам возможность разговаривать. Что здесь еще можно изучать? Но тут он добавил. Следует предупредить вас, что хотя вы и привыкли много работать, здесь вам придется трудиться вдвое больше, чем остальным, потому что вам предстоит заниматься по двойной программе, изучать базовые предметы и одновременно собственную медицину. Принимая во внимание ваши многолетние занятия в монастыре, я думаю, что вы справитесь с этим. Через 2 дня начнутся занятия по медицине в одной из групп. Он сел за стол и стал шуршать какими-то бумажками. Затем взял в руки то, что я знал по картинкам как чернильную ручку и теперь впервые увидел собственными глазами. «Лапсанг Рампа», — бубнил он про себя, — «поступает в особую группу изучающих электричество и магнетизм. Кстати, встретьтесь с мистером Би. И имейте в виду, он дотошно присматривается к людям». Он положил ручку, бережно промокнул написанное и встал. Самым любопытным мне показалось то, что он использовал какую-то особую бумагу для промокания. Мы для этой цели пользовались тщательно высушенным песком. Я заметил, что он стоит рядом и внимательно смотрит на меня. «Вы достигли немалых успехов в изучении многих наук», — сказал он. «Из нашего разговора я могу сделать вывод, что вы знаете даже больше, чем некоторые наши профессора. Однако вам придется познакомиться с теми предметами, которых вы до сих пор не изучали». Затем он позвонил в колокольчик и добавил. Я попрошу показать вам все наши здания и отделы. Уверен, что вам будет что вспомнить об этом дне. Если у вас возникнут какие-то сомнения или недоразумения, обращайтесь ко мне, потому что я пообещал Амиминге Руденду помогать вам по мере своих возможностей. Он поклонился мне, и я искренне ответил ему тем же. В комнату вошел молодой человек в голубом. Директор заговорил с ним по-китайски. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Если вы изволите проследовать за господином Афу, он покажет вам здание нашего колледжа и ответит на все ваши вопросы». На этот раз молодой человек сам пошел впереди меня и аккуратно закрыл за собой дверь в кабинет директора. Когда мы вышли в коридор, он сказал: «Сначала мы пойдем в регистратуру, потому что вам нужно поставить там свою подпись». Мы прошли по коридору и пересекли большой холл с полированным полом. В его дальнем конце была еще одна дверь. Мы приблизились к ней и вошли внутрь. В комнате все активно работали, служащие были очень заняты, вероятно, составлением списков студентов, а возле их столов стояли молодые люди, записывающие свои имена в большие книги. Мой провожатый сказал что-то другому служащему, который после этого тут же скрылся за дверью соседнего подсобного помещения. Вскоре оттуда появился, лучезарно улыбаясь, низкий коренастый китаец. Он тоже был одет в западном стиле и носил очки с необычайно толстыми стеклами. Сказал он. «Лапсанг Рампа. Я слышал о вас много хорошего». Тут он протянул мне руку. Я посмотрел на нее с недоумением, потому что не мог понять, что он хочет от меня получить. Через некоторое время я подумал, что он, должно быть, ждет от меня денег. Провожатый прошептал мне: «Вы должны пожать ему руку, как это принято на Западе». «Да, вы должны пожать мне руку, так, как это принято на Западе», — сказал толстенький коротышка. — «Здесь все так делают». Мне ничего не оставалось сделать, как взять его руку и сжать ее. «Ну ляо!» — завопил он. — «Вы сломаете мне кости». — «Извините, я просто не знаю, как это делается», — сказал я. — «В Тибете в качестве приветствия мы касаемся сердца. Вот так». И я показал ему. — «Я слышал об этом», — сказал он. — «Но времена меняются. Сейчас мы пользуемся этим западным обычаем, а теперь возьмите мою руку, и я покажу вам, как нужно пожимать друг другу руки». Затем он показал мне это. Я сделал так, как он сказал, но подумал, что это очень глупый обычай. «Теперь вы должны записать свое имя в книгу и тем самым стать одним из наших студентов». Он небрежно потеснил нескольких студентов, толпившихся возле одного из столов, лизнул свои указательные большие пальцы и принялся листать большую конторскую книгу. «Здесь вы должны», — сказал он, — «записать свое полное имя и звание». Я взял в руки китайское перо и записал в верхней части страницы свое имя. «Ты. Лапсанг Рампа», — писал я, — «лама из Тибета. Священник-хирург из ламаистского монастыря Чакпари. Признанное воплощение. По должности настоятель. Ученик ламы Мингьяру Дандупа». «Прекрасно!» — воскликнул низкорослый китаец, уставившись в книгу и прочтя мои слова. «Вот и хорошо. Продолжим каждое свое дело. Я хочу, чтобы вы познакомились с обстановкой здесь. Я хочу, чтобы вы увидели все чудеса западной науки, которые у нас здесь есть. Вскоре мы снова встретимся».